Глава 27. Ночью меня разбудили голоса, раздающиеся не то за соседней стеной, не то прямо у меня за дверью. Спросонья было не определить. Поднявшись, я тихо подошла к двери и, прислушавшись, осторожно надавила на ручку. Выглянув в коридор, обнаружила, что он пуст, а голоса действительно раздаются в соседней комнате. Так уж получилось, что моя новая комната располагалась рядом с той, куда меня поселили изначально и где сейчас жила Люция. Подслушивание никак нельзя было назвать благородным занятием, но, учитывая обстоятельства, пришлось к нему прибегнуть. Еще раз мельком осмотревшись и никого не заметив, я вышла в коридор и прильнула к соседней двери. «Ты достала!» – звучал шипящий приглушенный голос Люции. «Я просто ходила в ванную, ясно тебе?» «Среди ночи?» – в голосе Санди звучали недоверие и скепсис. «Да, представь себе среди ночи!» – огрызнулась Люция. «У девушек, если тебе неизвестно, раз в месяц бывает неприятный период, который может начаться в любой момент». «Если все так, отчего же ты так нервничаешь?» «Да потому что ты раздражаешь своими тупыми вопросами. В чем ты меня подозреваешь?» Люция явно с трудом сдерживала желание перейти на крик. «Сама-то куда собралась?» «Пойду в гостиной посижу», — невозмутимо отозвалась Санди и со скептической усмешкой добавила. «Подожду, пока одна истеричка соизволит успокоиться». Кажется, я даже расслышала, как Люция скрипнула зубами, а затем за дверью раздались приближающиеся шаги. Я успела отпрянуть и как раз скрылась в своей комнате, когда эти шаги прозвучали уже в коридоре. Услышанный разговор не мог меня не заинтересовать и не заставить задуматься. Люция. Она стояла в конце списка тех, на кого я примеряла роль пособника тьмы. До поступления в институт мы жили неподалеку, я знала ее семью, да и вообще для такой роли она казалась слишком взбалмошной и легкомысленной. Но ведь этот образ мог оказаться лишь удобной ширмой, под которой скрывалась темная суть. Она ведь была так уверена в том, что на церемонии изберут именно ее. Немного помедлив, взвешивая все «за» и «против», я направилась в гостиную. Намеревалась списать свой приход туда на бессонницу и аккуратно расспросить Санди, не замечала ли она за Люцией чего-нибудь странного. А заодно проверить, действительно ли сама Санди пошла посидеть в гостиной, а не куда-нибудь еще. Санди и в самом деле оказалась в гостиной. Забравшись с ногами на подоконник, смотрела в окно и пила чай из сервиза, в котором он никогда не заканчивался. «Не помешаю?» – приблизившись, спросила я. Обернувшись на мой голос, она выразительно хмыкнула. «Тоже не спится?» «Услышала ваши с Люцией голоса за стеной», — призналась я, присев рядом. «Спать расхотелось». «У меня всегда так», — вздохнула Санди. «Если проснулась среди ночи, до утра буду ворочаться. Проще пободрствовать хотя бы с полчаса, прежде чем снова пытаться заснуть. Поэтому Люция для меня ужасная соседка». «Часто будет тебя по ночам?» — тут же зацепилась я. «Не поверишь, она еще и храпит», — отхлебнув чаю, усмехнулась Санди. «Никогда не думала, что скажу это, но уж лучше бы я жила с тобой. Надо было вступиться за тебя еще в тот день, когда из-за Люции тебя выселили. Хотя что уж теперь об этом говорить?» «Мне казалось, ты всегда сама за себя», — заметила я. «Так и есть». Она внимательно посмотрела на меня поверх очков. «Я стараюсь избегать разного рода стычек и не принимаю ничью сторону». «Хотя, говоря по правде, когда кого-то травят, а я держусь в стороне, меня иногда мучает совесть». «Смотри», — без перехода сменила она тему, указав на окно. «Видишь их?» Только сейчас я заметила парящие по периметру института огни. Они походили на проводников, только были меньше раза в три и очень блеклыми. Если не присматриваться, даже не заметишь. «Охранки», — с видом знатока пояснила Санди. «Передовая магическая разработка. Ну, как передовая? По крайней мере, так считается в империи. Эти огни невидимы. Они фиксируют все происходящее, в общих чертах, конечно, но все-таки, и передают сведения своему владельцу. В данном случае лорду Нориану Снэшу, я полагаю». Санди смотрела в окно, но в какой-то момент я поймала в отражении ее взгляд. Стало не по себе. В сознании мелькнула смутная догадка, вызвавшая желание немедленно соскочить с подоконника и отбежать подальше. Но я, не желая выдавать подозрений, медленно встала на ноги и поинтересовалась. «Откуда тебе об этом известно? Если эти огни невидимы, тогда почему мы сейчас их видим?» Снова обернувшись ко мне, Санди усмехнулась. «Так ведь их мой отец разрабатывал. Он служит при дворе императора». «А ведь и правда, я что-то такое слышала». Сдержать вздох облегчения мне удалось с трудом. Я ведь и правда почти поверила, что Санди – пособница тьмы. Точно паранойю скоро заработаю. Мое облегчение продлилось ровно до того момента, как она добавила. А что до того, почему мы их видим? Потому что, как я сказала, эта разработка не такая уж и передовая. Если задаться целью увидеть и внимательно присмотреться, они покажутся, это не так уж и удивительно. По-настоящему ценное изобретение, основанное на сочетании светлой и темной материи, мой отец продал тем, кто имеет широкий взгляд на мир. Это же изобретение находится и у меня. Во мне. Империя в том виде, в котором она существует сейчас, обречена. Поэтому одним уверенным движением Санди вдруг сняла очки. Впустить тьму и объединиться с ней – единственное верное решение, которое пойдет на пользу всему Артагану. Глаза, не закрытые стеклами очков, оказались ужасающими и завораживающими одновременно. Лишенные белков, они были абсолютно черными, разбавленными лишь редкими золотыми вкраплениями, походящими на звезды в темном небе. Все произошло слишком быстро. Сначала, слушая Санди, я на несколько мгновений оцепенела, и этого промедления было достаточно. А потом, увидев ее глаза, уже не смогла от них оторваться. Меня словно затягивало в глубокую темную бездну, в то время как весь окружающий мир терял привычные краски. Цвета блекли, исчезали, становились черно-белыми, как карандашный набросок. Я попробовала закричать, хотя подсознательно понимала, что ничего не выйдет. Голос пропал. А потом, когда привычный мир сменила его черно-белая полная теней копия, все внезапно закружилось, я лишь смутно сознавала, что Санди взяла меня за руку, и мы куда-то понеслись, побежали, полетели, не знаю. Только окружающие нас темные всполохи давали понять, что нами в буквальном смысле движет тьма. Вернее, тьма движет Санди. Меня она не касалась, и только однокурсница, вцепившись в мою руку стальной хваткой, все тащила куда-то вперед по темным, сменяющим друг друга коридорам. К горлу подступала тошнота, голова кружилась, а в тело словно впивалось множество ледяных игл, особенно в руку, за которую меня держала Санди. В какой-то момент все мысли исчезли, и голова словно налилась свинцом. Холод проникал в тело все глубже и глубже, перед глазами все плыло, и последнее, о чем мне все-таки удалось подумать, прежде чем полететь куда-то вниз, «Пожалуйста, пусть все это окажется ночным кошмаром», «И прости, Нориан!» Просыпаясь, человек обычно ожидает увидеть свет, или хотя бы проблески света. Если просыпается ночью, тогда хотя бы пятно окна, но никак не абсолютную черноту, заставляющую ужаснуться от предположения, что он ослеп. Снова. Паника опередила воспоминания, скрутила внутренности, заставила сердце пуститься вскачь, а когда тьма перед глазами внезапно рассеялась, я подумала, что уж лучше бы вновь ослепла, потому что прямо напротив меня лежал Риах, опустивший на лапы свою огромную, увенчанную острыми рогами голову. Увидев его, я с трудом подавила машинальный, готовый вырваться из груди крик. Где мы находились, я не знала. Это был круглый, лишенный окон зал, где четыре массивные колонны подпирали высокий потолок. Голые каменные стены были темно-серыми, как и пол, и источали пробирающий до костей холод. Источником света служили странного вида фиолетовые огни, подрагивающие на прикрепленных к стенам факелах. На первый взгляд казалось, что Риах спит. Его глаза были закрыты, а узкие ноздри раздувались в ровном дыхании, выпуская клубы темного дыма. Я попыталась встать, но не смогла даже шевельнуться. Меня словно сдерживали невидимые путы, тянущие все жизненные силы. К своему ужасу я также обнаружила, что совершенно не могу пользоваться магией. Личностные искры ощущались как-то странно, у меня едва получалось до них дотянуться, а о том, чтобы преобразовать их во внешнюю энергию, и речи идти не могло. Они воспринимались совсем тусклыми и словно бы гасли в незримой, наполнившей этот зал черноте. «Можешь не пытаться!» — внезапно раздался голос Санди, звучавший словно из ниоткуда. «Свету не пробиться сквозь здешнюю тьму!» Лишь спустя несколько долгих мгновений я поняла, что ее голос доносится не откуда-нибудь, а от Риаха. Сначала я подумала, что она находится где-то за ним, но потом, наткнувшись на немигающий взгляд темного порождения, осознала невероятную по своей сути вещь. Это было немыслимо, невозможно и просто невообразимо, но... «Санди?» — не веря самой себе, позвала я. Подняв голову, Риах склонил ее на бок, и в его черных глазах отразилось нечто вроде усмешки. «Изумительно, правда?» Пасть Риаха осталась закрыта, но голос все равно будто исходил из нее. «Мой отец — настоящий гений, а я его первый удачный эксперимент и доказательство, что тьма не такое уж великое зло, каким мы привыкли ее считать, если с ней сотрудничать». Я была потрясена, по-настоящему потрясена, и некоторое время просто не находила слов, оторопела, смотря на сидящее передо мной порождение тьмы. «Человека? Нет, человеком оно уже точно не было. Не понимаю, все так же, не сводя с Риаха глаз, выдохнула я. Как это возможно?» «О, ты бы очень удивилась, узнав подробности», — прозвучал насмешливый ответ. «Но, к сожалению, времени на это у нас нет. Видишь ли, этой ночью с минуты на минуту ты должна умереть. Ничего личного, Ида, мне правда жаль». Но ты — главная угроза плану, который разрабатывался десятилетиями. И я горжусь тем, что именно мне выпала честь запустить этот выстроенный умнейшими представителями человечества механизм. Когда ко мне потянулась когтистая и большая, словно сотканная из теней лапа, я не смогла отпрянуть. Риах, Санди легко подхватила меня и перенесла в ту часть зала, которая до этого была у меня за спиной. Здесь находилось то, чего я не могла видеть прежде, словно высеченный прямо в полу круг, в котором чем-то красным были начертаны незнакомые символы. И это красное явно не было обычной краской. «Я знала, что ты пытаешься меня обнаружить», положив меня прямо в центр круга, как ни в чем не бывало, произнесла Санди. «И знала, что этой ночью, услышав нас с Люцией, ты последуешь за мной». Даже скучно от того, насколько ты оказалась предсказуема. Почувствовав спиной ледяной каменный пол, мысленно я принялась лихорадочно искать пути к спасению, а вместе с тем подумала, что Санди права. Детектив из меня и впрямь вышел ужасный, и тот факт, что не только я, но и лучшие фениксы Империи не смогли ее вычислить, ничуть не успокаивал. В качестве пособницы тьмы Санди я никогда не рассматривала, по крайней мере, не выделяла ее среди других. А ведь на практике у госпожи Нейль именно она показала лучший результат, продемонстрировав безупречную выдержку. Пресветлые, да как это возможно? Как та, кто может обращаться в монстра из кошмаров, столько времени незамеченной находилась в институте Аэллин? Впрочем, все посторонние вопросы быстро выветрились у меня из головы, когда фиолетовые огни вдруг оторвались от стен и направились ко мне. Подлетев ближе, они зависли по периметру круга, начали покачиваться из стороны в сторону, и это их движение напоминало жуткий ритуальный танец. Несмотря на то, что они находились рядом со мной, я не чувствовала исходящего от них тепла. Казалось, что они, напротив, источают пробивающий на дрожь холод. Когда Санди начала негромко что-то говорить, из ее речи я не поняла ни слова, только боковым зрением увидела, как окружающие меня символы загораются один за другим все тем же фиолетовым светом. Холод усилился, он пробирался под кожу, выпивал дыхание и вытягивал из неподвижного тела то, что принято называть жизнью. Умирать было не страшно, только ужасно обидно от того, что все вышло так глупо. Что еще вечером я радовалась и улыбалась, а теперь лежала неизвестно где, служа призыву тьмы. Нет, Риахас-2 я так просто сдамся. Я ведь ни разу не пользовалась личностными искрами с тех пор, как спасла Нориана. Значит, их количество сейчас должно быть большим. Нельзя просто так опускать руки. Ведь речь идет не только о моей жизни, а о жизнях всех, кто находится в институте. Я просто не имею права сдаваться. Пытаться коснуться собственных искр было больно физически. Проклятый холод отнимал все силы, пальцы рук и ног онемели, облачко белого пара, срывающегося с моих губ, становилось все меньше и меньше. Санди продолжала говорить на неизвестном языке, вокруг меня уже загорелись все символы. И в тот момент, когда мое тело онемело полностью, когда оно выгнулось дугой от разлившегося по нему острой боли, а на глазах выступили непроизвольные слезы, мою шею вдруг обожгло. Тепло, зародившееся в ямке между ключицами, с каждой секундой становилось все отчетливее, стремительно распространялось по телу, вытесняя смертельный холод. Слеза Феникса промелькнула в сознании, подаренный Норианом кулон. Санди внезапно сбилась, хотя мимику Риаха нельзя назвать выразительной, я заметила, как она нахмурилась, явно не понимая, что происходит. И прежде чем она успела это понять, я одним резким движением откатилась в сторону, оказываясь за пределами круга. Дотянувшись до искр, создала самую сильную светлую энергию, на которую была способна. Ту же, какой в прошлый раз ранила появившегося у дома Нориана Риаха, и направила ее на Санди. Она не успела вовремя среагировать и громко взревела, когда в темном туманном боку появилась пропаленная дыра. Мне удалось вспомнить, как воздвигнуть не слишком сложный защитный барьер, и моих сил на это хватило. Бросившийся ко мне Риах наткнулся на него, снова заревел и отпрянул. Но уже спустя пару секунд, собрав силы, ударил в барьер снова. Я понимала, что долго сдерживать его не смогу, и нужно срочно придумывать что-то еще, когда в другом конце зала внезапно появился яркий свет. Оставив меня в покое, Санди отпрыгнула назад и зажмурилась, явно не в силах его выносить. А я, глядя на знакомое золотистое свечение, едва не зарыдала от облегчения. Нориан, как всегда, пришел вовремя. Далее все происходило стремительно. Нориан и Санди бросились ко мне одновременно, и если первый желал защитить, то вторая явно жаждала моей смерти. Понимая, что у нее имеется один единственный шанс, она раззявила гигантскую пасть, выпустила призрачные когти и совершила один резкий прыжок. Время замедлилось. Я наблюдала за всем происходящим словно со стороны, хотя машинально попыталась отпрянуть. На меня пахнуло холодом с одной стороны и жаром с другой. Будто оказавшись на границе света и тьмы, я предельно отчетливо сознавала, что тьма доберется до меня первой, что спустя считанные доли секунды призрачные когти вопьются в тело, достанут до сердца и с моих губ сорвется последний вздох. Появившаяся в мыслях картина была очень яркой, и я почти поверила, что это уже случилось – но тут устремившийся ко мне свет внезапно ускорился, пронесся вперед и со скоростью молнии настиг Риаха, прежде чем тот до меня добрался. Расстояние между нами с Санди сократилось до предела, когда световая волна, настигнув цель, отбросила ее назад. С грохотом впечатавшись в стену, Риах сполз по ней вниз, и его окружили всполохи тьмы. Раздался глухой рык, и фигура порождения тьмы начала постепенно уменьшаться. Вскоре на месте чудовища из кошмаров появилась растрепанная белокурая девушка, из носа которой шла кровь. Во время ее трансформации Нориан оказался около меня и приобнял за плечи. Я почувствовала, как от него исходит легкое, окутывающее меня тепло, от которого даже дышать стало легче. Преобразившись, Санди попыталась подняться, но ноги ее не держали, и она рухнула обратно. Упираясь руками в пол, бросила на нас взгляд полный жгучей ненависти и презрения. Выглядело жутко. В следующий момент где-то справа материализовалась и открылась дверь, в которую вошли Кайл, доктор Шайн и несколько облаченных в форму фениксов. Фениксы во главе с Кайлом приблизились к Санди, и я отвернулась, не желая видеть, что там будет происходить. А доктор тем временем подошел к нам, и Нориан подтолкнул меня к нему навстречу. Меня снова окутало тепло, на этот раз лечебное. Шайн быстро меня осмотрел, заставил выпить пару лекарств и уверенно констатировал, что я в полном порядке. Убедившись в том, что мне ничего не грозит, Нориан попросил детально рассказать обо всем, что со мной произошло. Пока я рассказывала, они с Кайлом осмотрели зал, уделив особое внимание кругу и начертанным в нем символом. «Где мы находимся?» – запоздало поинтересовалась я, когда Кайл, присев на корточки, мазнул пальцами по одному из символов. «Подземелье Северной башни», – ответил Нориан. «Оно было запечатано много столетий, поэтому о его существовании многие уже не помнят». «А как вы меня нашли?» – задала я еще один вопрос. «Благодаря слезе Феникса?» Ко мне тут же обратились удивленные взгляды Кайла и доктора Шайна. Наверное, не стоило упоминать о кулоне при всех. «И благодаря ей тоже», — кивнул Нориан. «Шайн, глянь-ка», — неожиданно произнес Кайл, растерев между пальцами красный пигмент. «Это случаем не кровь из твоих особых запасов?» Присев рядом с ним, доктор изучил вещество, которым были начертаны символы, и подтвердил, что догадка Кайла верна. Насколько я поняла из их дальнейшего разговора, в кабинете доктора хранились особые образцы крови, которые он использовал для своих экспериментов. Редкие экземпляры, и один из них сейчас применяли для начертания древних символов. Поднявшись на ноги, доктор, нахмурившись, бросил. «Пойду проверю свои запасы. Если кровь взята оттуда, то...» Он не договорил из-за внезапной вибрации, пробежавшей по полу и стенам. С потолка посыпалась пыль и мелкая каменная крошка, вслед за этим где-то наверху раздалось несколько громких раскатов, напоминающих гром. Все, кто находился в зале, как по команде напряглись и замерли, а затем, когда раскаты повторились, резко встрепенулись. В повисшем между присутствующими молчании внезапный смех Санди прозвучал, как тот самый громовой раскат. Машинально обернувшись, я увидела на ее лице довольную улыбку и безумный блеск в глазах. Ее удерживала пара фениксов, но она их словно не замечала. «Вы ничего не сможете сделать», — глядя прямо на меня, произнесла она. «Этой ночью тьма войдет в Артаган, и никто не сможет ей помешать». Санди выдержала короткую паузу и с улыбкой, которая стала еще шире, добавила: «Добро пожаловать в ад!»